Благодаря своим отцам они получили от одного синдиката субсидию для изыскательских работ на Клондайке. «Оба набиты деньгами», — говорил малыш. «Когда они прибыли в Дайю, цена за переноску багажа поднялась до 70 центов, но не было ни одного индейца. В это время на берегу находились приезжие из восточного Орегона, настоящие рудокопы, и им удалось подрядить несколько индейцев по 70 центов за фунт. Индейцы уже нагрузились поклажей 3000 фунтов, когда прибыли Спрак и Стайн. Они предложили индейцам 80 центов, потом 90, а когда дошло до доллара за фунт, индейцы отказали рудокопам и нанялись к Спрагу и Стайну. И вот Спраг и Стайн уже на озерах, хотя это и обошлось им в 3000 долларов, а орегонские рудокопы все еще сидят на берегу и просидят до будущего года. Да, наши хозяева — мастера сорить деньгами, а на других людей им наплевать. Знаешь, что они выкинули здесь, на Линдермане? Плотники как раз кончали лодку для приезжих из Сан-Франциско за 600 долларов. Спрак и Стайн отвалили плотникам 1000, и те, недолго думая, расторгли сделку. Лодка отличная, но каково этим молодцам из Сан-Франциско? Остались со своим багажом и не с места, застряли до будущего года. Выпей еще чашечку кофе и поверь мне на слово, что я ни за что не связался бы с этими крабопийцами, если бы меня не тянуло в Клондайк. Скверные люди. Ради своих делишек они готовы мертвого ограбить. А ты подписал контракт? Кит покачал головой. «Ну, тогда мне тебя жаль, дружище. В этих краях голод, и они бросят тебя на произвол судьбы, как только мы доберемся до Доусона. Зимою здесь много людей погибнет от голода». «Но мы сговорились», — начал Кит. «На словах», — оборвал малыш. «А слова для них ничего не стоят. Ты им одно, а они тебе другое. Ну да ладно. Как тебя зовут, друг?» «Зови меня Смок», — сказал Кит. «Закабалят они тебя с твоим словесным контрактом, друг Смок. Деньгами сорить они умеют, но работать не любят, все утро валяются в постелях. Давно уже пора отправляться в дорогу, они все еще дрыхнут. Отдуваться придется нам с тобой». Вот сейчас они проснутся и сразу подадут голос, потребуют кофе в постель. Слыханное ли дело, чтобы взрослым мужчинам подавали кофе в постель? Ты умеешь грести или править? На суше я ковбой и золотоискатель, а вот на воде ничего не умею. Хозяева тоже не смыслят в лодках. А ты? «Где там?» — сказал Кит. Новый порыв ветра осыпал его хлопьями снега, и он плотно прижался к брезенту. «Катался на лодке, когда был мальчишкой, но мы научимся». Ветер приподнял край брезента, и малышу за шиворот насыпалась целая горсть снегу. «Мы-то научимся», — сердито проворчал малыш. «Конечно, научимся. Тут и ребенок научится». Но держу пари, что сегодня мы не тронемся в путь. В 8 часов из палатки потребовали кофе, а в 9 хозяева встали. «Эхе», — сказал Спрак, краснощекий, откормленный малый лет 25. «Пора собираться, малыш. Вы и...» Он бросил вопросительный взгляд на Кита. «Простите, я вчера не совсем разобрал ваше имя». «Смок». «Так вот, малыш, и вы, мистер Смок, я рекомендую вам заняться погрузкой». «Просто Смок, без мистера», — сказал Кит. Спрак кивнул головой, и они вместе с доктором Стайном, худощавым молодым человеком, куда-то зашагали и вскоре затерялись между палаток. Малыш многозначительно подмигнул Киту. больше полутора тонн багажа, а сами они палец о палец не ударят, вот увидишь».